Тем не менее, эквивалентные места в королевстве Яркий берег были намеренно созданы всемогущим гегемоном. В результате почти все сокровища были в лучшем случае простым низкокачественным вечным оружием. А в руках Нина неожиданно появилась нефритовая бутылка, заставившая его удивиться. Скрученная бутылка из нефрита, и внутри она содержит облачный плод кровавого огня, Нин приказал пробке выскочить из бутылки, что позволило выпустить оттуда плод. Это был плод, который был полностью малинового цвета, а вокруг него вился туман. Нин видел эту бутылку раньше в своем имении, когда он бегло просматривал сокровища всемирного бога короля драконов, но только теперь он понял, что это за сокровище и что находится внутри. Скрученные бутылки из нефрита могут содержать в себе огромные миры. Огромный мир, находящийся внутри этой бутылки, может образовать могущественную скрученную нефритовую формацию, которая будет перегонять всю энергию хаоса этого огромного мира в нектар хаоса. Нин ахнул от изумления. Эта бутылка из скрученного нефрита подходила намного лучше для переработки нектара хаоса, чем тюремные миры, созданные всемирным богом Пангеи. Эта бутылка из скрученного нефрита способна перегонять полный куб нектара хаоса каждый цикл хаоса. Тем не менее, даже у Дао-лордов сроки жизни были ограничены. Каждый их шаг был между жизнью и смертью. Некоторые из них гибли после того, как прожили несколько тысяч циклов хаоса. Таким образом, эти бутылки обычно не продавались по слишком высокой цене. Большинство было собрано сектами и продавалось примерно за 10 тысяч кубов нектара хаоса. Помимо их использования для переработки нектара хаоса, бутылка также могла использоваться для хранения некоторых изумительных предметов, которые появились из изначального хаоса. Были определенные сокровища, такие как плоды или листья духа, которые быстро теряли свою эффективность, если они не хранились надлежащим образом. Если вы разместите их в сердце скрученной нефритовой формации, формация сможет предотвратить любую утечку. Эта формация способна удерживать любой тип энергии, что делает ее вполне подходящей для хранения сокровищ. На самом деле она содержит в себе облачный плод кровавого огня, пробормотал Нин про себя. Этот парень даже знал, насколько ценна эта вещь. Нин получил много информации от Дао-лорда Единое Небо, поэтому он знал о более чем 90% известных сокровищ, существовавших в бесконечных территориях. Всемирному богу-королю драконов не было дано аналогичного наследия, и, возможно, он не знал, что такое облачный плод кровавого огня. Облачный плод кровавого огня невероятно ценен. Эти плоды, естественно, рождаются из первозданного хаоса, и их очень мало. Один облачный плод может полностью трансформировать божественное тело культиватора, превратив его в божественное тело, полностью сформированное из огня. С этим новым телом культиватору будет намного легче обучаться до огня, чем раньше. Он также сможет слить воедино и высвободить кровавый огонь, а затем использовать его для полета. Нин был действительно поражен. Он, например, мог контролировать свой новый гром, но даже имея молнию Дао, ему не удавалось полностью слиться с этими типами молнии. Так было потому, что его тело никак не могло соединиться с ними. Золотые вороны могли управлять золотым солнечным огнем, потому что их божественные тела могли прекрасно соединиться с этим огнем. Превознесенный небесный громовержец не смог летать, используя нинхорнских молниеносных змеев, потому что его божественное тело не могло как следует соединиться с ними. Нин потерял немало клонов, чтобы трансформировать свое божественное тело, сделав его целеустремленным и способным использовать молнии для взлета. Нинхорнские молниеносные змеи расценивались как тип старейшей молнии. Они даже не были уровня хаоса. Естественно, тело Нина не могло взять под контроль молнию хаоса и использовать ее для полета. Если бы это было так, Нин двигался бы по-настоящему удивительно быстро. Тем не менее, облачные плоды кровавого огня были пригодны для управления кровавым огнем, типом огня хаоса. Если вы использовали его, чтобы бежать, подавляющее большинство Дао-лордов не могли догнать вас. Этот единственный плод стоил примерно 1 000 000 кубов нектара хаоса на открытом рынке, его невозможно было найти. Эти виды сокровищ, которые родились из изначального хаоса, были невероятно редкими, в отличие от вечного оружия, которое можно было подделать. А, возможно, этот бог мира король драконов все знал, но боялся открыть, размышлял Нин. Знал ли он или нет, тем не менее, это не имеет значения. Этот плод бесполезен для меня. Если у меня появятся какие-то сокровища, которые мне нужны, Я могу продать его или обменять. Нин не спешил его продавать. Это было прекрасное сокровище для Дао-лорда, который шел по пути Дао-огня. Если бы он подождал подходящего времени, он смог бы продать его по очень высокой цене. Я действительно не ожидал, что меня подкараулит на выходе из астральных островов, так много раз. Я убил немало таких бандитов, а самой неожиданной ценной моей добычей оказался облачный плод «Кровавый огонь», а не рисунок зеркального снега. Нин поспешно положил плод обратно в бутылку из скрученного нефрита. Пора идти. У него уже было немало ценных сокровищ, и он быстро смог вернуться к привычному существованию. Выйдя из дворца королевского дракона, Нин пролетел более 2 месяцев, прежде чем, наконец, добрался до места, где пряталась Суюцзи. Том 26, глава 51, книга 26, глава 51, секта Синяя Грация. Секта Синяя Грация была одной из многих сект огромной территории, управляемой королевством Яркий Берег. Она была учреждена Дао-лордом Синей Грации и была древней организацией с глубокими корнями. Восточная ветвь секты Синяя Грация. Жилый район для членов секты высокого уровня. Было одно поместье, расположенное на вершине одной из этих гор. За пределами этого поместья в позе лотоса сидели 18 культиваторов мирового уровня. Хэймэмэм. Женщина в белой одежде у входа в поместье взглянула на эти 18 фигур и холодно фыркнула. «Младшая сестра ученица Цинфань, ты должна призвать фею пламени Суюсцы перестать сопротивляться», — сказал старец в черном, один из 18 сидящих культиваторов мирового уровня. «Пусть она добровольно отдаст нам своих големов, жуков и статую превознесенного Фэйсиня. Если она это сделает, мы, естественно, не причиним ей никаких дальнейших неприятностей. В противном случае, как только придет приказ из штаб-квартиры, она погибнет и ее Дао исчезнет. Младшая сестра Юцзи спасла некоторых наших учеников. Вы не только не проявили никакой благодарности, но и мечтаете от нее избавиться. Младшая сестра Юцзи рисковала жизнью, чтобы приобрести эту статую Фейсиня», — сердито сказала женщина в белом. «Приказ из штаб-квартиры, возможно, вам удастся провернуть это в одном филиале, но основная база – это не то место, где вы, дураки, можете делать то, что вам заблагорассудится». 18 культиваторов мирового уровня молчали. Они просто продолжили свое молчаливое бдение. Хэймэмэм. Женщина в белом вернулась в поместье сердитая. В поместье. Суюцзи сидела в позе лотоса в одной из комнат, занимаясь безмолвной медитацией. Суюцзи, одетая в огненную одежду, излучала ауру невероятного очарования и магнетизма. Казалось, она была самой красивой, самой соблазнительной женщиной, которая когда-либо появлялась на свет. Она была настолько красивой, что даже культиваторы мирового уровня были подавлены ее присутствием. Внезапно она открыла глаза и погасила свою ауру магнетизма. Она улыбнулась. Старшая сестра Цинфань, младшая сестренка Юцзи. В комнату вошла женщина в белом. «Мне жаль, что я доставила тебе неприятности, старшая сестра Цинфань», — сказала Суюцзи. «Из-за меня в своей секте ты теперь в опасном положении. Не волнуйся, это мое поместье. Культиваторам мирового уровня запрещено вторгаться на резиденции своих учеников. Они не смогут зайти, если они не получат команду от лорда секты, чтобы сделать это», — сказала женщина. «Пока ты находишься в моем имении, они не тронут тебя. Что касается лорда, он фигура невероятной силы. Если они думают, что могут убедить его отдать такой приказ Хаем», Суюцзи тихо вздохнула. Как она устала. После того, как она покинула астральные острова, она быстро поняла, насколько хаотично и непоколебимо королевство Яркий Берег. Она действовала с большой осторожностью, сначала купив звездную карту и грубо поняв географию королевства Яркий Берег. Ее целью было пойти во Дворец Огня и проверить свою удачу, но на полпути она случайно попала в странное, опасное место. В королевстве Яркий Берег было много таких мест. Некоторые из них были лично созданы всемогущим гегемоном, но некоторые из них остались после погибших Дао-лордов. Было много опасных мест, которые не были обнаружены. О них не знало большинство культиваторов. Суюцзи оказалась в опасном регионе, который был создан превознесенным Фэйсинем. Здесь она столкнулась с множеством опасностей, в итоге она оказалась в опасной ситуации, но была спасена группой Фея Цинфань. А если говорить конкретно, то сама Фея Цинфань спасла ее. Суюцзи была очень благодарна ей, поэтому она присоединилась к группе из 3 человек Фея Цинфань. Они вместе пережили опасности этого места, и Су Юцзи в полной мере применила своих големов и жуков. В конце концов она прошла испытание, которое устроил превознесенный Фейсянь. После этого он стал ее личным учеником. Фейсянь превознесенный оставил много сокровищ, которые теперь принадлежали Су Юцзи. Остальные его сокровища были расположены в мире имении, который Су Юцзи легко и без предупреждения увезла с собой. Но его имение было расположено в самом высоком месте во дворце. Су Юцзи пришлось лично подняться, чтобы забрать его. Это было засвидетельствовано феей Цинфани другими. Группа феи Цинфани испытала много битв не на жизнь, а на смерть вместе с Су Юцзи. Все они очень доверяли друг другу, и фея Цинфань даже спасла жизнь Су Юцзи. Таким образом, у Су Юцзи не было никаких подозрений относительно них. Фея Цинфань сказала ей: «Младшая сестренка Юцзи, ты направляешься к 12 дворцам, это в том же направлении, в котором мы идем. Мы возвращаемся в наш филиал Восточный Туман. Поехали вместе». Су Юцзи и фея Цинфань быстро стали друзьями, они стали близки, и поэтому продолжили путешествие вместе после того, как выбрались. Фея Цинфань выросла здесь, в королевстве Яркий Берег. Она была хорошо знакома с этим регионом. Они без проблем прибыли в филиал Восточный Туман, но сразу после того, как они сели и выпили две чашки вина в резиденции феи Цинфань, эти культиваторы мирового уровня сразу же появились и окружили их. Как выяснилось, один из других их спутников в этом путешествии, всемирный бог Белый Лебедь, рассказал о своих приключениях руководителю филиала Восточного Тумана. Лидер Восточного Тумана был всего лишь культиватором мирового уровня, и он жаждал получить жуков и големов Су Юцзи. Поскольку Су Юцзи не была членом этой секты, он немедленно издал приказ убить ее и взять ее сокровища. «Не волнуйся, младшая сестра, он просто лидер отделения. Что касается статуса, он ненамного превосходит меня. У него просто кое-какие связи на главной базе, поэтому он получил эту должность. Без приказа лорда секты он ничего не сможет сделать. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько пожелаешь, сестренка». Су Юцзи кивнула. Летающий корабль появился в облаках над областью секты Синяя Грация. Молодой человек в белой одежде сидел в позе лотоса на палубе судна, с мечом на коленях. Он посмотрел вниз. «Мое послание и талисман находится прямо внизу. Согласно звездной карте, которую дал мне Дао Лорд Серый Простор, это место должно быть одним из 9 филиалов секты Синяя Грация». Нин был несколько озадачен. Почему Юцзи пришла в секту Синяя Грация? Секта Синяя Грация была учреждена Дао Лордом Синей Грацией. Вся секта имела в общей сложности 4 Дао Лордов. Дао Лорд Синяя Грация был чрезвычайно сильной фигурой, остальные 3 Дао Лорда были немного слабее. Они были просто Дао Лордами в черной броне. Дао Лорды 12 дворцов делились по уровню своей власти. Были Дао Лорды в черной броне, в лазурной, в серебряной и золотой броне. Дао Лорды в черной броне были Дао Лордами низшего уровня.